Литнет представляет. Ульяна Соболева. Любовь за гранью. Часть шестая. Исчадие ада для падшего. Читает Василина Клочкова. Пролог. Кристина открыла глаза и снова закрыла. Она по-прежнему в этом страшном месте. Кошмар не кончался. Невыносимо хотелось пить и есть. Он кормил ее. Но редко, специально истощая ее и превращая в зверя. Она нравилась ему такая, голодная и обезумевшая, готовая пожирать все живое. Только сегодня в этом проклятом месте слишком тихо. Он ушел. Наконец-то ушел. Пленница долго ждала этого момента, когда останется одна и сможет набраться хоть немного сил, сможет исследовать свою страшную темницу. И, возможно, выбраться из нее. Кристина приподнялась на постели, и цепь звякнула. Массивные браслеты на ногах, начищенные до зеркального блеска. Она посмотрела на свои исцарапанные руки, обломанные до мяса ногти, настертые в кровь лодыжки. Да, иногда от его ласк она лезла на стены в прямом смысле этого слова, пытаясь просочиться сквозь камни, лишь бы прекратить невыносимую пытку. Но ее палач лишь смеялся. Его хохот стоял у нее в ушах и отражался эхом в каменных стенах. Первое время она еще надеялась, строила планы побега, лихорадочно искала выход, а теперь лишь скулила от отчаяния. Надежда умирала, и с каждым днем сил на сопротивление палачу оставалось все меньше. Возможно, в самом начале, когда Миха похитил ее, он хотел просто отомстить ее семье. Но постепенно его начинала забавлять новая игрушка. О, он был изобретателен, как никто другой. Он играл с ней всегда в новую игру, которая непременно заканчивалась ее обмороком от болевого шока. Он вываливал ее в грязи и погружал в болото все глубже и глубже. Его извращенной фантазии не было предела. Кто сказал, что кастрат ни на что не способен? Да, у Михи свои страшные секреты. Увидев его голым в первый вечер, когда палач пришел к ней в темницу, Кристина обрадовалась. Она даже оскорбила его, наивно полагая, что он ей не страшен. Но Миха показал ей, что можно насиловать душу и тело иначе. Ему не нужен был для этого член. Ему хватало его костлявых пальцев, хлыста, плети с шипами и многих других игрушек, которую он приносил с собой и любовно раскладывал на железном столе, видя, как она холодеет от ужаса. Кристина сопротивлялась. Всегда. Проклятому ублюдку доставалось лихвой. Она драла его когтями и клыками. Она оставляла на его теле шрамы, уродовала его лицо. Конечно, он превращал ее в кусок кровавого мяса, но к утру она уже снова могла драться. Только каждый раз шрамы, исчезавшие с ее тела, оставались в ее душе, на ее сердце, рубец за рубцом. Когда палач уходил с рассветом, оставив ей в награду пакетик крови, она хотела умереть. Потрескавшиеся губы, искусанные им до крови, едва шевелились. Избитое истерзанное тело било зноб. Из ран от его клыков сочилась алая кровь. Да, у дампира она алая, как и у человека, и оттого особо вкусная для карателя Эридзара. Как же она мечтала, что он увлечется трапезой и высосет из нее все до последней капли. Только эта тварь не даст ей просто так уйти на тот свет. Миха делал все, чтобы жертва жила и мучилась. Ведь это его личное удовольствие, его извращенный вид развлечения. Довести ее до полусмерти, а потом вернуть к жизни. И Кристина не сомневалась. Грязный сукин сын умудрялся кончать под ее хрипы и дикие стоны агонии. Она видела, как закатывались его белесые глаза, как содрогалось в конвульсиях жилистое тело. Сегодня он ушел, и Кристина могла просто лежать и набираться сил для новой схватки. Но для начала она осушила пакетик с кровью, жадно вылизала последние капли с пальцев и даже с каменного пола. Так просто она не сдастся. И если удастся набраться сил до вечера, то ее палач сегодня будет изодран в клочья. Последнее время гематомы на ее теле не проходили. Все еще темнели на белоснежной коже. Вся в синяках. Несомненно, он разукрасил и ее лицо. Миха любил бить по лицу, называть ее красивой и уродовать за это. Сказывалось постоянное недоедание и стресс. Сколько времени ей осталось жить? Сутки? Неделю? Месяц? За ней ведь никто не придет. Миха позаботился, чтобы ее родные считали Кристину мертвой. Значит, ее не ищут. Но ей так хотелось верить, что хоть кто-то пытается найти ее. Почему-то перед глазами все чаще возникал образ Габриэля. Его синие глаза, полные любви и страсти. Настоящий, всепоглощающий. Он любил ее, возможно, сильнее и безумней, чем кто-либо за всю ее проклятую жизнь. Возможно, даже он искал. Нет, она не сомневалась. Он, несомненно, искал. Ее ангел-воин, которого она безжалостно отталкивала, рвала его сердце в клочья вместе со своим. Но кто она и кто он? Такие, как Кристина, недостойны даже ногтя на его мизинце. Габриэль. Синие глаза, полные печали, глубокие, как бескрайнее небо. Он не должен был любить ее. Он достоин лучшего. Она грязная, порочная. Она хуже самого Михи, потому что женщина. Потому что должна была быть хорошей матерью, терпеливой женой, любящей дочерью. Но она все испортила. Она отвратительная мать. Она желала смерти своему мужу. И она неблагодарная дочь, приносившая страдания своим родителям. Вот за это она сейчас и расплачивается. Именно за это палач истерзает ее тело, насилует плоть и рвет ее душу на части, превращая в пепел. Если бы увидеть сына перед тем, как она умрет, одним глазком, издалека, увидеть его белокурые волосы, погладить их рукой. По щеке скатилась слеза, но она уже привыкла плакать беззвучно, чтобы не доставлять удовольствия своему палачу. Где-то наверху раздались шаги, и пленница сжалась в комок на кровати, обхватила колени худыми и исцарапанными руками. Палач вернулся. Скоро придет к ней, и она снова погрузится в адскую пучину боли. Глава первая. Она не плакала. Впрочем, никто и не ожидал, что заплачет. Кристина не из тех, кто готов показывать свои чувства при других. Но ей было трудно сдержать улыбку. Триумфальную, наглую и вызывающую. Хорошо, что черная сеточка густой вуали прикрывала ее лицо, потому что глаза вдовы радостно блестели, а уголки сочных алых губ подрагивали от невероятных усилий сдержать приступ хохота. Да... Ей хотелось хохотать над его трупом, смеяться, когда его мертвое тело начнут лизать языки пламени. Погребальный ритуал ликанов — сжечь короля и отдать его прах вдове. Она высыплет содержимое урны в унитаз и будет смотреть, как он тонет в дерьме. Она выпьет по этому поводу стакан бренди и устроит себе праздник. Потом, когда все гости разойдутся, принеся ей свои соболезнования, когда ее свекровь наконец-то соизволит исчезнуть и больше никогда не приходить в ее дом. Кристина отпразднует не потому, что теперь вся власть достанется ей, а потому, что он сдох, потому что есть справедливость в этом проклятом мире, и тот, кого она любила страстно и безответно, тот, кто причинял ей столько боли и заставил себя ненавидеть, наконец-то оставил ее в покое. Навечно. Велес станет новым королем. Через 3 года его коронуют, а еще через 6 он взойдет на престол. Мать обхватила ее плечи и ободряюще сжала, чувствуя, как дочь дрожит, и даже не предполагая, как сильно Кристине хочется сплясать победный танец прямо здесь, у костра. Да, она желала Витану смерти. Она 1000 раз прокручивала в голове последние минуты агонии. Она фантазировала о способах убийства, Но она его не убивала. Это сделал кто-то другой. Кто-то, кому Кристина теперь обязана своей свободой. О, это иллюзия счастливого брака. Эфемерная, жалкая, лживая показуха. Никто даже не подозревал, какая грязь скрывалась под ней. Маленькая наивная девочка, которая полагала, что к ней пришла истинная любовь, вышла замуж за бездушное чудовище. Это потом Кристина поняла его планы, спустя несколько лет. С ее помощью Витон многого достиг. Стал настоящим королем, получил земли в Европе, объединил стаи, заполучил вечный мир с вампирами. Влад отдал ему все, предоставил полную свободу, огромное приданное, новые титулы. Это была сделка времен и народов, а она оказалась лишь пешкой в большой игре Витона Черногорского. Конечно, первое время была страсть, испепеляющая бешеная тяга плоти. До рождения Велеса и потом еще пару месяцев муж героически поддерживал в ней иллюзию о своей любви и преданности. Но очень скоро ему надоело, и он начал пропадать из дома. Витон отсутствовал сутками, потом неделями, оправдывая себя новыми контрактами, новыми сделками. А Кристина ждала. Вилла — уютное семейное гнездышко и верила в красивые замки из песка. Это Витон уговорил ее отдать Велеса Фей и увез подальше от сына. Ему не хотелось бороться за их ребенка, отвоевать возможность смотреть, как он растет, как взрослеет и мужает. Он был слишком занят своими шлюхами. Да, он помог ей сделать карьеру актрисы. Впрочем, она не нуждалась в его помощи. Кристина от природы умела перевоплощаться, становиться кем угодно, и поэтому очень быстро покорила экраны кинотеатров. О его первой любовнице Кристина узнала спустя год после свадьбы. Скандал был грандиозный. Она плакала, кричала, даже ударила его. Хотела уехать к родителям, но Витон клялся и божился, что все произошло случайно. Он вымаливал прощение на коленях, и она простила. А потом был секс. Долгий, умопомрачительный секс. Витон изумительный любовник. С неуемной фантазией и постоянной жаждой удовольствий. Кристина позволяла ему все. Никаких запретов. Она дарила ему свое тело с упоением и самоотверженностью. Он никогда не слышал от нее слова «нет». Любая его сексуальная фантазия воплощалась в жизнь. Она готова быть для него кем угодно. И рабыней, и госпожой, и проституткой. Пусть только попросит. Наивная дурочка считала, что он ее любит. На самом деле Витону предстояла новая сделка с вампирами. И отец Кристины пообещал ему собственные земли в Чехии. Вот почему он не отпустил ее тогда. Она была ему нужна. А затем Витон изменял. Снова и снова. И уже поздно было уходить. Слишком многое было поставлено на карту. Мир с братством, ее положение и карьера. Развод — это позор. Ее имя будут трепать в желтых газетенках. На нее будут смотреть с жалостью и тыкать пальцами. Ее родители упрекнут в том, что они ее предупреждали о браке с представителем Ликонов. Ей будет стыдно, потому что она не такая, как все они. Потому что не заслужила любовь мужа. Потому что не удержала его, и потому что она безвольная идиотка, позволяющая вытирать о себя ноги. Но Кристина любила его. Любила до одури, до сумасшествия. Она сходила по нему с ума, терпела пренебрежение его матери, косые взгляды его товарищей. Всегда чужая среди волчьей стаи. Они все шептались у нее за спиной. Его свита, его друзья, даже его охрана. Все знали, что каждую ночь он привозит в свою постель другую женщину. А его жена — жалкая дура, которая все это терпит. Витон больше не скрывал своих похождений. Он уединялся с девками прямо у нее на глазах. Во время светских приемов, когда она улыбалась партнерам Черногорского, он трахал очередную шлюху где-нибудь в туалете. От него воняло ими всеми. Муж пропах их телами, потом, запахом их духов. Первое время Кристина искала причину в себе. Она так хотела вернуть его, завоевать любовь, стать ему нужной. Но Витон отдалялся все дальше и дальше. Он больше не хотел ее как женщину. Так и говорил ей: «Ты меня не возбуждаешь. От тебя воняет вампиром. Твое тело жесткое, а твои клыки вызывают у меня тошноту. У тебя слишком большая грудь. И мне кажется, ты загрызешь меня во время секса». Да, он был пьян, когда говорил это. Но что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. В последний раз, когда она попыталась все же соблазнить его, он оскорбил ее так, что это убило в ней всю любовь к нему и породило дикую ненависть. Витон смотрел на Кристину, полуобнаженную в блестящем алом белье, готовую стелиться у него в ногах и выполнять любую его прихоть. О да, она хотела подарить ему наслаждение, вылизывать его тело, сосать его член до изнеможения, отдавать ему всю себя и смотреть, как он корчится от наслаждения. Когда она подползла к нему на коленях и подняла в мольбе о ласке глаза, полные любви и страсти, Витон неожиданно встал с кресла, демонстративно расстегнул штаны и показал ей вялый член. «У меня просто на тебя не стоит, понимаешь? Даже если ты будешь сосать его часами, он на тебя не встанет». В ту ночь она закрылась в своей комнате и долго рыдала, закусив зубами полотенце, чтобы никто не слышал. А ее муж привел свою шлюху прямо в дом и трахал ее за стенкой. Кристина зажала уши руками, чтобы не слышать их похотливые стоны и рычания. И тогда она возненавидела его и себя. Утром встала с постели с опухшими от слез глазами и поняла, что желает ему смерти. Только так она избавится от этого брака с гордо поднятой головой. Только став его вдовой, Кристина сможет добиться всего, что ей полагается, и заставить этих шавок уважать ее. Особенно Марго, эту стареющую королеву-мать, которая во всем покрывала своего сыночка. Когда-то Кристина бежала к ней за помощью, умоляла ее образумить Витона, поговорить с ним. Но Рита всегда говорила, что в изменах мужчины виновата женщина. Значит, эта Кристина недостаточно привлекательна, недостаточно сексуальна и хороша для своего мужа. Если Витон ходит на сторону, значит, жена плохая. Когда Кристине позвонили и сообщили о смерти мужа, она долго стояла в оцепенении, молча прижав трубку к уху, не задавая никаких вопросов. А потом швырнула телефон на диван и расхохоталась. Истерически, громко, так что слуги сбежались в ее комнату, а она смеялась и смеялась, сгибаясь пополам, чувствуя тошноту и дикую радость, граничащую с безумием. Дьявол услышал ее молитвы, и Витон сдох, как собака. Он и его девка. Очередная, ничего не значащая шлюха, которая отбирала у нее мужа. Иногда Кристине хотелось порезать свое лицо опасной бритвой, оставить на нем шрамы, исполосовать вены и просто умереть. Витон довел ее до той точки невозврата, когда душа покрывалась льдом, а сердце уже давно является просто сосудом для перекачивания крови. И самое ужасное, что она не могла никому об этом рассказать. Даже Марианне, особенно ей. Иногда Кристина отчаянно завидовала сестре. Ее счастью, безумной любви ее мужа, ее доброте. Как она может рассказать о всей той грязи, в которую ее постепенно погружал Витон? Рассказать о том, как она позволяла ему бить ее, связывать, царапать ее тело когтями, лишь бы он кончил с ней. Поначалу это немного помогало. Только извращения еще держали их вместе в одной постели. Когда он мог доминировать над женой и истязать ее, только тогда он еще мог ее трахнуть. Унизить дочку короля вампиров, толкнуть ее на колени, оскорбить, ударить, измазать ее тело кровью и спермой. А потом и это перестало его возбуждать. Тогда как своих шлюх он одаривал лаской и подарками. Он просто никогда ее не любил. Их брак был его выгодной сделкой, которая стала ему в тягость. Наверное, Витон тоже ее ненавидел. потому что не мог избавиться по тем же причинам, что и она уйти от него. Но сейчас уже не было смысла в этом копаться.